И затем Нур-ад-Дин поднялся на ноги и, взяв плащ, бросил его рыбаку и велел ему выйти и уходить с девушкой. И девушка посмотрела на Нур-ад-Дина и сказала: «О, господин, ты уходишь, не прощаясь? Если уж это неизбежно, постой, пока я с тобой прощусь и изъясню тебе свое состояние». И она произнесла такие стихи: «Страдания, тоска и печальная память былого измучили душу и тело прозрачно, как дым. Любимый, не надо твердить, что утешусь я скоро. Не вижу исхода тоске и печалям моим. Уж если способен в слезах своих кто-нибудь плавать, по ним поплыву я, как челн по затонам речным. О вы, кто владеет душой моей ныне и вечно, как хмель винограда, разбавленный кубком золотым. Разлука близка, как я этой минуты страшилась! О тот, кто играл моей страстью и сердцем живым! О доблестный отпрыск Хакана, мечта моя, жажда! О тот, кто душой и сердцем вовеки любим! Ты ради меня не страшился и гнева владыки! Теперь ты живешь на чужбине, блуждаешь, гоним! О мой господин, пусть Аллах нам в разлуке поможет! Ты отдал Кариму меня! Будь прославлен, Карим!» И когда она окончила стихотворение, Нур-ад-Дин ответил ей такими стихами: «В минуту прощания, в тот день роковой, рыдая, она говорила со мной: „Скажи мне, как будешь ты жить без меня?“ В ответ я: „Спроси у того, кто живой“». И когда халиф услышал в стихах ее слова: „Кариму ты дал меня“, его стремление к ней увеличилось, но ему стало тяжело и трудно разлучить их. И он сказал юноше: „Господин мой, девушка упомянула в стихах, что ты стал врагом ее господину и обладателю. Расскажи же мне, с кем ты враждовал и кто тебя разыскивает“. „Клянусь Аллахом, о рыбак, — отвечал Нур-ад-Дин, — со мной и с этой невольницей произошла удивительная история и диковинное дело. И будь оно написано иглами в уголках глаза, оно бы послужило назиданием для поучающихся“. И халиф спросил: „Не расскажешь ли ты нам о случившемся с тобой деле и не осведомишь ли нас о твоей истории? Может быть, тебе будет в этом облегчение, ведь помощь Аллаха близка“. „О рыбак, — спросил тогда Нур-ад-Дин, — выслушаешь ли ты наш рассказ в нанизанных стихах, в рассыпанной речи“? И халиф ответил: „Рассыпанная речь — слова, а стихи — нанизанные жемчужины“. И тогда Нур-ад-Дин склонил голову к земле и произнес такие стихи: «Друг сердечный, давно я расстался со сном, трудно тем, кто покинул отеческий дом. Мой родитель холил меня и лелеял, но теперь обитает он в мире ином. Бед немало в ту пору разбило мне сердце, много бед приключилось со мною потом. Мне отец мой купил дорогую рабыню с гибким станом, как ива, и ясным челом. Я наследство на эту красотку истратил, разбазарил с друзьями за пирным столом. Хоть с любимою было мне жаль расставаться, я на торжеще с нею предстал городском. Объявил ее цену на рынке посредник и легко сторговался с одним стариком. И тогда я разгневался гневом великим и отбил у злодея добычу силком. Мой противник в неистовство впал, разъярился, налетел на меня с перекошенным ртом. Я ответил ударом, отвел свою душу, справа бил его, слева крушил кулаком. Убоявшись врагов, убежал я с базара. От возмездия в доме укрылся родном. Приказал изловить меня наш повелитель, но знакомый привратник, пришедший тайком, мне шепнул, чтоб скорей уходил я отсюда, в край далекий, где я никому не знаком. И ушли мы из дому глубокую ночью, и дошли до Багдада неблизким путем. О рыбак, Все, что было, тебе подарил я. Был богатым